Джек и Клаудио простились лишь после окончания университета. Она отправилась в магистратуру по специальности театр в один из университетов Большой Десятки. Джек специально забыл, куда именно, и им показалось естественным искать летнюю работу в разных местах. Клаудио отправилась на шекспировский фестиваль в Нью-Джерси, а Джек в Кембридж, штат Массачусетс, в детский театр. Он сыграл там в «Красавице и чудовище» и «Питере Пенне». Наверное, он переживал нечто вроде ностальгии, вспоминая утраченного друга Ноя Розена и его сестру Лию, которая к тому времени уже погибла. Фильмы же, на которые они ходили с Ноем, он вспоминал с теплотой. Видимо, ему было хорошо тем летом. Фильмы с субтитрами, залы, полные детей и их юных мам. Клаудия сказала напоследок, вернее, это были последние слова, которые Джек запомнил. Так-то они разговаривали и после. «Зачем ты едешь играть для детей? Ты же не хочешь их заводить?» Джек играл чудовище. Партнершей была женщина старше его. Она же была основательницей театра и нанимателем Джека. И, конечно, он с ней спал. Все лето, но не днем больше. На роль Венди она уже не годилась, старовато. Но на роль миссис Дарлинг вполне. Только вообразите себе, Питер Пен трахает маму Венди, пусть всего одно лето. Ничего себе! Чтобы не возвращаться обратно в Канаду, Джеку нужно было получить вид на жительство в США. А для этого или поступить в магистратуру, или найти постоянную работу, он не отправился в Канаду. Его снова спасла Эмма. Она уже 2 года как покинула Айову и переехала в Лос-Анджелес писать свой первый роман. Звучало это нелепо. В Лос-Анджелесе можно делать что хочешь, но только не писать романы. Но Эмме всегда нравилось поступать не по правилам. Она подрядилась читать сценарий для какой-то голливудской студии. Как и Джек, она оставалась канадкой, но грин-карта у нее уже была. Работу она получила благодаря связям, наработанным за год каторги на нью-йоркском телевидении. Айова тут была ни при чем. Она писала роман. «Моя месть за время, выброшенное в помойку на факультете кино», как она говорила, работая на врага, киноиндустрию, и враг же ей платил. «Почему бы Джеку не переехать к ней жить?» — спросила Эмма. «Она найдет ему работу в кино. В Лос-Анджелесе больше красавчиков, чем в Торонто, так что конкуренция пожестче, конфетка моя. Но у тебя преимущество. Ты не только красавчик, ты еще умеешь играть». Вот такой был у Джека план, если это можно назвать планом. С театром он покончил, надоели сплошные педерастические мюзиклы. Что с того, если его последняя роль на сцене Питер Пен? Что с того, если вечером он крадет у миссис Дарлинг ее детей, Венди и ее братьев, унося их за собой в страну нет и не будет, а по утрам старательно заправляет лишившийся деток маме? «Хотела бы я знать...» «Что думает по этому поводу Джеймс Барри?» — сказала бы Клаудия. Джек и вспомнил о ней, только когда ему в голову пришла эта мысль. Главное в Лос-Анджелесе, как предстояло узнать Джеку, это вот что. Городу абсолютно на тебя плевать, будь ты хоть растреклятая звезда первой величины. «Дело в том, — говорил тебе город, — что ты все равно заплатишь по счетам рано или поздно, ведь даже слава обращается в прах. Осенью 1987 года, когда Джек впервые попал в Лос-Анджелес, славы у него еще не было, и лишь пирс Санта-Моники обозначал собой мир развлечений и причуд, в который Джеку предстояло вступить в будущем. Эмма жила недалеко оттуда. Джеку и Эмме хватало просто теплого воздуха Тихого океана. Им было плевать, что тепло частично идет от смога. Они снова жили вместе, и при этом не в Торонто, не с мамами. Эмма в свои 29 выглядела куда старше. Проблемы с весом были заметны с первого же взгляда, но она вела еще и внутреннюю войну, которая стоила ей куда больше. Ее меняющиеся амбиции никак не могли совладать с ее же ослиным упрямством. Всякий понимал, что внутри Эммы что-то кипит, но ни Джек, ни сама Эмма еще не знали, что у нее имеются большие проблемы вовсе не духовного плана. Джек никогда не был силен в математике. Он не знал, ни сколько стоит аренда их с Эммой квартиры, ни в какой день они эту аренду платят. «Да, конфетка моя, в математике ты полный ноль. Нет, полная ниже нуля. Ну и что с того? Ты же станешь актером». В школе святой Хильды Джеку требовалось почувствовать дыхание мисс Вурц. Оно в чем-то заменяло ему математику. Миссис Макквот помогала Джеку тоже, но и она не смогла научить его считать. В рейдинге по алгебре Джека подтягивала миссис Аткинс, одновременно одевая его в свою одежду и занимаясь с ним любовью с видом этакой болезненной отрешенности. Наверное, тренировалась в раздевании, чтобы хорошенько подготовиться к прыжку в реку Незинскот. Но и Розен так однажды сказал ему: «Джек, до 10 ты считать умеешь, но остерегайся всего, что после 10». Мистер Уоррен, эксетерский психолог и консультант, высказывался мягче, но не менее пессимистично. «Джек, если тебе в будущем понадобится оценить ту или иную ситуацию, советую не прибегать к количественным методам. Цифры не твое». Джек Бернс прожил в Лос-Анджелесе 16 лет. Он обожал водить машину. Сначала они с Эммой снимали проеденную крысами квартирку в районе под названием Венис, Венеция. Дом стоял на Уиндвард-авеню, рядышком с баром Хама Суши, точнее, с его помойкой. Суши-бар был отличный, и рыба всегда свежая, в баре, конечно, не в помойке. Первой девушкой Джека в Лос-Анджелесе стала официантка из Хама. Она жила в битком набитом другими девчонками доме на какой-то из этих бесконечных улиц, уходящих прочь от океана, 17-й, 19-й или 20-й авеню. Джек так и не запомнил. Однажды ночью он зашел не в тот дом, да, скорее всего, еще и не на той улице. Он позвонил в звонок, ему открыли. В квартире оказалось полно девиц, и только его подружки там не было. К тому моменту, когда Джек понял, что попал не по адресу, он уже познакомился с другой девицей, которая понравилась ему больше, чем суши-официантка. Как видим, цифры снова подвели Джека. «Заведи себе калькулятор и носи его с собой», — говорила ему Эмма, — «или хотя бы записывай все на бумажку». Джеку нравился район. И пляж, и спортзал, и даже этот мусор вокруг. Сначала Эмма ходила в золотой зал, но там познакомилась с бодибилдером, который ее побил, и тогда они с Джеком купили членские карточки в мировой зал. Эмма сказала, что ей нравится тамошний фирменный знак — горилла. Горилла эта стояла на земном шаре размером с теннисный мячик и держала в волосатых лапах наборную штангу, видимо, очень тяжелую, потому что гриф был изогнут. Фирменные футболки были так скроены, что рукам было просторно. Женщинам их носить не стоило, по крайней мере, те, что покупала Эмма, серого цвета с оранжевыми буквами, для тренировок. Вырез получался необыкновенно глубокий, периодически у Эммы даже груди вываливались. Впрочем, не страшно, потому что носила она футболки с гориллой только дома, когда работала или спала.